Глава первая. Приблизительно месяц назад. Шанхай, Китайская Народная Республика. Длинные ночи. Масаны, так уж сложилось на уровне генетики, боятся солнца, ведь теплый свет желтой звезды для них смертелен, и потому считается, что вампиры предпочитают северные страны, те, где лето короткое, зима длинная, а ночи еще длиннее. Предпочитают высокие широты, на которые солнце заглядывает нечасто и неохотно, а день является собой короткий промежуток между утренними и вечерними сумерками. Именно на севере, по мнению большинства, масаны чувствуют себя в безопасности. Но большинство, как это часто бывает, ошибалось. Вампиры давно поняли, что главная их проблема вовсе не солнце, а возможность или невозможность спрятаться от его смертоносных лучей. Если есть надежное укрытие, недоступное ни для челов, ни для карательных отрядов темного двора, то какая разница, как долго длится световой день? Ведь для охоты достаточно часа и даже 30 минут. Нужно лишь выйти, оглядеться, выбрать добычу и высушить ее. Все просто. Что же касается надежных укрытий, то ими вампиров давно обеспечивали челы. Их жертвы, их стадо, их пища. Челы строили огромные города, опутанные бесчисленными подземными ходами, техническими коридорами, тоннелями метро, канализационными и коммуникационными сооружениями, подземными водопроводами. Другими словами, любой большой город — предлагал масанам жизненное пространство гигантских размеров, жизнь в котором текла независимо от смены дня и ночи. При этом сами челы старались держаться от подземного мира подальше, изредка сочиняя и пересказывая друг другу страшные истории о поселившихся там чудовищах, гигантских крысах и прочих мутантах, жаждущих крови невинных созданий. А масаны и их пособники эти истории с удовольствием подхватывали и распространяли. Чем меньше искателей приключений будет лазить под землей, тем лучше. Что же касается пищи, то за ней можно сходить на поверхность. Часа вполне достаточно, и даже 30 минут. В гигантских подземельях крупных городов могло спокойно сосуществовать до 10 кланов, иногда враждующих и воюющих между собой. А количество неприсоединившихся масанов и вовсе не поддавалось учету. Гигантские подземелья были настоящим раем для кровососов, и выследить в них прячущегося одиночку считалось делом невозможным. Ведь масаны не только хитры и быстры. При необходимости они могли оборачиваться в туман и выходить от опасности через узкие щели и непроходимые для колдунов воздуховоды. Опасных и неуловимых вампиров можно было заманить в ловушку только предательством, и так, собственно, получилось в тот день в Шанхае. От встречи, намеченной в одном из дальних, почти забытых тупиков метро, одна из сторон не ожидала подвоха. Однако незадолго до назначенного времени вокруг тупика стали мягко, ненавязчиво и незаметно формироваться магические контуры и петли, сплетающиеся в непреодолимую для масана стену. Сеть строили высококлассные маги, и потому она осталась незаметной для явившегося кровососа. Даже несмотря на то, что этот вампир являлся истинным кардиналом семьи масан. Ровно в полдень, как было условлено, в тупик вошел высокий худой мужчина в старой армейской куртке, брюках карго и потертых солдатских ботинках. Мужчина носил черную вязаную шапочку, а когда ее снял, обнаружились черные волосы до плеч и тончайший золотой обруч, надетый на голову столь плотно, что, казалось, врос в нее. Обруч украшала искусная гравировка, а венчал — квадратный черный камень, расположившийся прямо над переносицей. Обычно мужчина скрывал украшение под вязаной шапочкой, но сейчас решил продемонстрировать его из гордости, чтобы показать, что, несмотря на преследование, семье Масан остались истинные кардиналы. И пусть клан Робина почти исчез, а сам Пабло скрывается и сторонится сородичей, это ничего не меняет. Он все равно истинный. Один из наследников великих предков. Легенда. Пройдя по тупику несколько шагов, Пабло остановился и огляделся. Он явно рассчитывал явиться навстречу вторым. Выждав несколько секунд, вампир даже приоткрыл рот, намереваясь позвать кого-то, но передумал, повернул к выходу, и именно в этот момент из темноты тупика послышался негромкий голос. «Я уже здесь, кардинал Робина». Пабло вздрогнул, резко развернулся и очень холодно посмотрел на появившегося франта, облаченного в превосходно пошитый белый костюм, абсолютно неуместный в грязном метро. Франт был высок, чуть выше весьма немаленького Робина, худощав сложением и отличался элегантной мягкостью движений. Черные волосы уложены в аккуратный пробор, черные, глубоко запавшие глаза смотрят доброжелательно и чуточку весело. Франт спокоен и слегка вальяжен. «Добрый день, кардинал Робина. Я вас не заметил, комиссар. Я был в тени». «Темнота — союзник ночных охотников», — напомнил вампир. «Темнота — суть темного двора», — возразил Франт. «Было бы странно, управляясь его с ней лучше». Встречу кардинала Робина назначил Сантьяго, комиссар темного двора, высший боевой маг великого дома Нафь, интриган и воин. Сантьяго был успешен и на полях сражений, и в тайных операциях. Ему служили сотни агентов и десятки тысяч информаторов. Он знал все, что могло так или иначе повлиять на жизнь тайного города или темного двора, и принимал участие во всех маломальски знаковых событиях. Говорили, что если Сантьяги не видно в очередной интриге, значит, он не хочет, чтобы его видели. Только и всего. Подданные темного двора считали комиссара главным заступником. Враги не любили, но уважали за твердость, целеустремленность и верность слову, которое Сантьяго ни разу не нарушил. «Тьма — это мой мир, кардинал Робина. Я знаю, что вы сильнее», — буркнул Пабло. «И не только в колдовстве». Хотя его классическая форма превосходила магию крови масанов. Основная проблема при общении с темными заключалась в том, что их кровь была ядовита для вампиров. И в присутствии навов ночные охотники не ощущали привычного высокомерия к пище. «И вы знаете о моем уважении», — размеренно продолжил комиссар. «Поэтому пришел навстречу». «Не только поэтому, кардинал Робина», — мягко уточнил Сантьяго. «У вас были веские основания прислушаться к моему приглашению». «Я знаю, что все усложнилось, комиссар». «Не просто усложнилось. Все стремительно валится в тартарары, кардинал. Равновесие, которое мы выстраивали тысячи лет, может быть нарушено. Если господствующая раса узнает о существовании тайного города, последствия будут непредсказуемыми». «И все из-за Ярги, вашего первого князя», — зачем-то напомнил Пабло. «Из-за того, что мы не хотим его возвращения», — Сантьяго тонко улыбнулся. «А чего вы хотите?» «Мира? Хотя бы такого, каким он был несколько лет назад». «С походами очищения?» — почти небрежно уточнил вампир. «Вы знаете, что они необходимы. И знаете, что мы никогда не увлекались и не проявляли излишней жестокости», — произнес комиссар и также почти небрежно уточнил. «Хотя могли». «Походами очищения называли кровавые рейды великих домов и живущих в тайном городе масанов против непримиримых вампиров, отказавшихся принять догмы покорности. Рейды проводились в тех городах, где безудержные выходки опьяневших от крови масанов угрожали режиму секретности и представляли собой беспощадную резню по принципу «чем меньше их останется, тем лучше». Эти походы вызывали ненависть у непримиримых и горечь у лояльных темному двору масанов. Но их необходимость была очевидна, поскольку увещевания и призывы соблюдать хоть какие-то правила на диких почти не действовали. «Ярго привлекает масанов», — негромко произнес Сантьяго. «Он тоже обещает мир. Другой мир. Привлекательный. Чем?» «Ярго обещает, что в его мире масаны займут достойное положение, соответствующее их происхождению и привычкам», — ответил Робина. «Великие дома всегда предлагали семье масан разумный компромисс. Разумный, на ваш взгляд? Разве наши взгляды не совпадают?» «Наши с вами», — Пабло выдержал многозначительную паузу. «Наши с вами взгляды достаточно близки, комиссар. Но масаны хотят свободы. Они хотят безнаказанно убивать. Ярго играет на их примитивных инстинктах», — грустно возразил Сантьяго. «Вы ведь знаете, кардинал, что масаны нужны Ярге лишь как пехота, ударная сила, которая послушно бросится в атаку и погибнет на поле сражения. Но как только надобность в штурмовиках отпадет, масаны будут повержены». «Вы так говорите», — сказал Пабло, голосом выделив слово «вы». «Потому что знаю Яргу», — уверенно парировал Нав. «Ярго — император, и он не допустит междоусобиц и внутренних войн в своей империи. А ваши инстинкты, кардинал, — это постоянный источник напряжения. Вы не сумеете сдержаться. Обязательно повторите ту глупость, которая предшествовала появлению Инквизиции, и тем заставите Яргу заняться вашей проблемой. И вот тогда самый жестокий поход очищения покажется вам детским утренником, потому что у Ярги нет опыта нашего князя. Нет понимания необходимости компромиссов, нет желания договариваться, только подчинять. Ярга живет этикой Первой войны, а она велась на взаимное уничтожение». Сантьяго замолчал, и в тоннеле долго, почти минуту, царила тишина. Полная тишина, поскольку сюда не долетало ни одного постороннего звука. Почти минуту Пабло обдумывал слова комиссара, после чего хрипло спросил: «Чего вы хотите? Помогите уговорить масанов?» Тут же ответил Нав: «Я планирую собрать конклав». «В тайном городе? К вам не поедут». А в следующее мгновение Робина опомнился, увидев чуть приподнятые брови Сантьяги, избавил тон. «Извините, что перебил». «Ничего страшного», — улыбнулся в ответ комиссар. «Я понимаю ваше недоверие, кардинал Робина, но хочу рассказать, что договоренность уже достигнута, и осталось уладить лишь незначительные формальности. Конклав состоится под мои личные гарантии и слово Клаудии, истинного кардинала Бруджа. Второй и последний, истинный кардинал масанов, дочь знаменитого барона Бруджа, считалась самым авторитетным лидером непримиримых. Унаследовав ум отца и сферу его влияния, Клаудия последовательно вела работу по насаждению среди непримиримых правил сосуществования с челами. Добилась определенных успехов, но появление Ярги спутало ей карты. Масаны почуяли возможность кровавой вольницы. Убили или изгнали многих здравомыслящих кардиналов и стали отказываться от уже достигнутых соглашений. Конклав — последняя возможность компромисса. «Что вы хотите предложить?» — поинтересовался Пабло. «То же, что и раньше. Ярго дает больше». «Я не торгуюсь», — покачал головой Нав. «Сотни лет мы применяли политику кнута и пряника, но время уговоров прошло. Пора выбирать. Или большинство масанов согласится с доводами темного двора, или мне придется прибегнуть к насилию». «Считается, что у вас проигрышная позиция, комиссар», — медленно проговорил Робина. «Все знают, что Ярго действует жестко, и его удары достигают цели. У меня трудная позиция, но не проигрышная», — спокойно отозвался Сантьяго. «Именно это я хочу донести до масанов. Они не поверят. Будем их убеждать», — «Каким образом?» «С помощью амулета в крови». Ответ прозвучал очень спокойно, мягко, но у Робина задрожали пальцы. «Пока только пальцы», потому что голос Масана остался тверд. «Комиссар?» Пабло вопросительно поднял брови, показывая, что не понимает произнесенного. «Трудные времена требуют трудных решений, кардинал», — развел руками Нав. «Я мог бы угрожать Масанам войной, мог бы начать ее и одержать победу, без сомнений. Но при этом я потрачу драгоценные ресурсы, и я принял решение использовать иную возможность». «Хотите создать послушных вам истинных кардиналов?» Сантьяго ответил собеседнику долгим взглядом. «Когда-то давно, когда семья Масан переживала бурный взлет, кардиналом клана мог считаться лишь владелец соответствующего амулета крови. Только он. Закон соблюдался неукоснительно. Обладатель каменных глаз правил треми, владелец железного пояса — гангрелами. Носферату служили хозяину крылатого перстня. Мертвая роза была символом власти у Малкавианов. Драконьи иглы у луминаров, алое безумие у Бруджа, а диадема теней у Робина. 7 амулетов крови, 7 кардиналов. Но оказавшись на чужой планете, потерпев сокрушительное поражение в войне за абсолютную власть и став изгоями, жителями ночи, боящимися высунуться на солнечный свет, масаны не сумели сохранить единство, и семья распалась на множество мелких кланов, во главе которых встал свой кардинал, а обладатели амулетов стали звать истинными. Разумеется, их власть и авторитет были необычайно высоки. Но кардиналы Робина последовательно изымали у истинных символы власти и... «Мне нужно знать, что вы сделали с амулетами крови», — мягко произнес Сантьяго. «Уничтожил», — отрезал Пабло, отчаянно надеясь, что Нав удовлетворится ответом, и понимая, что этого не произойдет. «Подробности, пожалуйста». Робин отвернулся. «Пожалуйста». «Я не стану вам помогать, комиссар», — произнес истинный кардинал. «Но ведь вы понимаете, что это лучший выход из положения». «Это лучший выход из вашего положения», — возразил Пабло, мысленно прикидывая, как быстро он сможет обратиться в туман и куда следует лететь. «Семье Масан будет лучше, если амулеты останутся там, где они сейчас». «То есть вы их не уничтожили?» «Нам не о чем говорить. Как раз наоборот. Неожиданно выяснилось, что у нас имеется очень важная тема для серьезного и долгого разговора. Комиссар!» «Пабло, я предлагаю компромисс». «Нет». «В смысле, да. Компромисс предложен, но нет. Не принят». Последние секунды Робина не слушал Нава, а готовился к трансформации, подгадывая так, чтобы обратиться молниеносно, без задержки. И при слове «компромисс» кардинал закончил строить аркан и сильно удивился отсутствию легкости, сопровождающей переход в состояние тумана. Взлететь к воздуховоду, который Пабло выбрал для отступления, тоже не удалось. А значит, тоннель пронизан заклинаниями, блокирующими магию крови. «Комиссар!» — укоризненно вопросил вампир. Сантьяго ответил печальным взглядом. Затем едва заметно пожал плечами и спокойно продолжил свою фразу. «Пабло, я предлагаю компромисс. Мы используем амулеты, но вернем их вам после разрешения кризиса». Однако Робина не стал слушать. «Вы ведь дали слово». «Я лишь попросил о встрече», — напомнил Темный. «Вам следовало потребовать гарантии безопасности». «Вы бы их дали?» «Безусловно». О гарантиях Пабло тогда не задумался. Ему почему-то показалось, что они даны сами собой, но два нава, которые вышли из тьмы тупика, наглядно показали вампиру, что при заключении сделки следует обсуждать все условия. «Вы совершили подлость», — тихо промолвил Робине, протягивая перед собой руки. Один из темных защелкнул на них наручники, очень надежные, разработанные специально для масанов. Второй зашел кардиналу за спину. «Я предлагал договориться», — напомнил Сантьяго. «И у вас еще остается эта возможность, но разговор мы продолжим в другом месте. Здесь, на мой вкус, сыровато». Южный форт, штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва, Бутово. 29 июня, среда, 12:01. Трудно сказать, почему великие дома повелели семье Красных Шапок селиться именно в Бутове. Возможно, они сочли прогнозы предсказателей слишком фантастическими и верили, что это маленькое поселение никогда не войдет в состав Москвы, а останется навсегда далекими выселками. Возможно, им показалась удачной мысль поселить дикарей где-нибудь на юге, по дороге в Орду и Гуляйполе. Но самой правдоподобной кажется версия, что высшие иерархи великих домов понятия не имели, что шапки добрались до тайного города. А когда с удивлением узнали, предпринимать какие-либо шаги было уже поздно. Дикари заселились, обустроились, и вскоре в Бутове сформировалось гнездовье Красных Шапок, ныне имеющее форму четырехугольного здания красного кирпича с небольшим внутренним двориком и одиноко торчащей башней. Называлось оно Южным фортом, и репутацию среди окрестных челов имело заковыристую. Дикарей не любили. Дикари отвечали тем же. И лишь благодаря строжайшему требованию великих домов соблюдать режим секретности, в Бутове до сих пор не случилось ни одного массового сражения в режиме «стенка на стенку» со смертоубийствами и автоматной пальбой. Мелкие потасовки, разумеется, не в счет. В тайном городе шапки считались необузданными, невоспитанными, непредсказуемыми, а главное — необучаемыми. Их вечно пьяная вольница, напоминающая польских шляхтичей периодов бескоролевья, выводила великие дома из себя. И когда несколько лет назад власть над всеми тремя кланами дикарей захватил Кувалда Шибзич, провозгласивший себя великим фюрером, жители тайного города вздохнули с облегчением. Разумеется, имелось ожидание, что самопровозглашенного вождя скинут в ходе ближайшей междоусобицы, но оно не подтвердилось. Междоусобица случилась. Гниличи и дуричи полезли свергать, но одноглазый узурпатор вышел из драки победителем, укрепился и прочно вцепился во власть. В Южном форте наступило затишье, то есть буянить Красные Шапки не прекратили, но головной боли от них значительно поубавилось. Великие дома стали выговаривать не всем дикарям разом, а одному конкретному. И этот конкретный, прищурив единственный глаз, стал вешать виновников. Так и жили. Дикари привыкли, великие дома успокоились, великий фюрер командовал, и больше всего на свете его заботили две вещи — пресечение внутренней смуты и где взять денег. Для решения первого вопроса во дворе воздвигли семейную виселицу, а со вторым все было не так просто. Где взять денег? Расходы на содержание семьи и форта не потрясали воображение, но они имели место быть. И перед главным дикарем периодически вставал вопрос, где взять денег, а самое неприятное заключалось в том, что никто из верных подданных не мог дать великому фюреру толковый совет, поскольку толковые подданные среди дикарей отсутствовали в принципе, и полагаться можно было лишь на слово неунывающего копыто, верного, шустрого, но не самого умного, хоть и сообразительного. Полагался Кувалда часто, и в этот самый момент Уйбуй, то есть глава десятки копыто Шибзич, стоял перед великим фюрером и, как положено, пожирал его глазами. пожирал долго, минут 5, что, в конце концов, вызвало неприязненный вопрос. «Что ты на меня пялишься, Ферева?» Шепелявость, родовая черта Шибзичей, проявлялась у кувалды особенно сильно, и вместо «д» великий фюрер произносил «ф». «Как положено, смотрю», — бодро отрапортовал Уйбуй, дыша в голову семьи вчерашним виски. «Выпил уже. Виски по утрам — это не развлечение, а второе дыхание», — сообщил Уйбуй, громко икнув. «То есть выпил?» — уточнил великий фюрер. «То есть да. Тогда почему безрафостно смотришь?» «А чего улыбиться?» — не понял Копыта. «Я чё, блогер? Или за деньги нанимаюсь?» «Куфа, ты за деньги нанимаешься?» — заинтересовался Кувалда. «Говорю же, никуда». «Так что затем говорит?» «Что говорю?» «Что нанимаешься?» Несколько секунд Уйбой внимательно смотрел на верховного семейного лидера, переживая одновременно и недоумение, и тяжкое похмелье, потом решил не спорить и разъяснил. «Потому что дурак», мудро рассудив, что подобное самоуничижение выбьет из-под одноглазого табурет, и тот заткнется. Тот, конечно, не заткнулся, но говорить с дураком стал тише, почти по-отечески, проявляя понимание к интеллектуальной трагедии подчиненного. «Вот ты фурак», — вздохнул Кувалда. «А мне нужны умные. А где их взять?» — развел руками Копыта. «Вот я и говорю». «Да». Дикари помолчали, после чего Уйбуй подытожил. «Вижу, трудно тебе, твое великофюрерство». «С вами легко не бывает», — отмахнулся Одноглазый. «Это верно», — не стал спорить Копыта. «А когда мы трезвые, мы вообще звери». «А как файтовые трезвые?» — изумился Одноглазый. «Когда денег нет». Неожиданный переход к главной теме дня поверг Кувалду в уныние. «Да, денег нет», — великий фюрер помолчал. «Они нужны». «Зачем?» — машинально спросил Копыта. «Для семьи». «Жениться решил». «Тьфу», — выругался Кувалда, немного удивленный глупостью. Обычно Уйбуй проявлял большую сообразительность. «Для нашей семьи». «На мне жениться решил?» — испугался Копыта. «Да это брось, твое великофюрерство. Ты, конечно, глава семьи и все такое, но в мою сторону гляди тем глазом, который у тебя пустой. Я толерантностью не занимаюсь. У кого хочешь, спроси». «Идиот!» — взревел Кувалда. «Только без рук», — предупредил Копыта, отступая тылом к капитальной стене. «Ни на ком я жениться не собираюсь. Тем более на тебе, дерево. Мне деньги нужны для всех красных шапок». «Раздавать будешь?» «Кому?» «Всем красным шапкам», — подумав, ответил Уйбуй. «Кстати, когда будешь раздавать, мне скажи пораньше, хотя бы минут за 10, я поближе встану». «Нет». Сегодня мыслительный процесс Уйбую не давался. Кувалда потрогал указательным пальцем рукоять ятагана, вздохнул, пробормотал. «Если этому тыкву снести, то я с кем останусь?» Плюхнулся в кресло и велел. «Наливай». Копыта верноподданно осклабился, извлек из кармана штанов плоскую флягу, две маленькие стопки, ловко их наполнил и поднес вождю. «Угощайся». Великий фюрер залпом выпил виски, провел рукой по украшающей лысую голову красной бандане, волосы у дикарей не росли, и негромко произнес. «Короче, нужны деньги». «Много?» «Все, что можно достать». «Столько у меня нет», — вздохнул Уйбуй. «А сколько есть?» «Денег вообще нет», — опомнился Копыта. «Но знаю, как можно продержаться. Тут важно хорошее настроение». Фраза показалась смутно знакомой, особенно первая часть. А поскольку вторая внушала определенный оптимизм, Кувалда приказал. «Рассказывай». Уйбуй, разлив по стопкам следующую дозу, начал. «Можно стать депутатами». Но сразу был прерван. «Какие депутаты, Ферева? Как фа у нас монархия повсюду, и в зеленом фоме тоже. Или ты в революционеры попался?» «Можно стать человскими депутатами», — успокоил одноглазого вождя Копыта. У человских депутатов зарплата большая, а делать ничего не надо. Еще можно, когда депутатом станешь, законы разные писать, как будто тебе сейчас плохо живется и нужно еще больше денег, чтобы новые законы придумывать, чтобы спасти себя, как придумывателя новых законов от голодной смерти, ну или если в казино проиграешься. То есть самому себе можно феник выписывать? Недоверчиво прищурился Кувалда. Он, конечно, запускал руку в семейную казну, обычно по локоть, но иногда по пятке. Однако всегда старался скрыть это от подданных, и вдруг с горечью понял, что в этом отношении цивилизация челов шагнула гораздо дальше. То есть вот так написав: «Мне надо денег». «И берешь?» «Хоть каждый год», — подтвердил Копыта, и важно добавил: «Потому что инфляция». И выпил. Одноглазый подозрительно осмотрел повеселевшего подчиненного и хмуро спросил: «Ты водки, что ли, с утра нажрался?» «Не, я в интернете был», — отмахнулся Уйбуй. «Меня твоя личная жизнь не волнует», — отрезал великий фюрер. «Ты, главное, руки после этого помыл?» «После чего?» — не понял Копыта. «После того, чем ты занимался!» В разговоре вновь возникла пауза, которая бывает, когда каждый считает собеседника кретином, но вслух об этом сказать стесняется. После чего выпил Кувалда, а Уйбуй продолжил повествование о сладкой жизни. «Станем депутатами, сразу напишем себе закон, чтобы зарплату поднять. Потом напишем закон, чтобы помощникам зарплату поднять. И чтобы нам машины дали бесплатно. И квартиры тоже». Одноглазый, которому только-только начало казаться, что он привык к фантазиям Копыта, чуть не поперхнулся. «И машины? И квартиры?» — радостно подтвердил Уйбуй. — «Я в интернете читал». — «Как это?» — не поверил великий фюрер. — «Бесплатно. Так не бывает. Челы заплатят, им не впервой», — отмахнулся Копыта. — «Челам нравится платить депутатам. У них от этого демократия делается». Слово показалось смутно знакомым. Кувалда припомнил, что они как-то пробовали делать в Южном форте демократию, но от недостатка цивилизованности получилось междоусобица. И теперь выходило, что правильно они не сделали демократию, потому что расходов получается гораздо больше, чем когда один единственный фюрер в казну заглядывает. А где взять деньги — непонятно. Поразмыслив, одноглазый хмыкнул и отвесил замечание: «Демократия — штука дорогая». «Зато у всех равные возможности», — сообщил Копыта. «Давай без пропаганды», — распорядился великий фюрер и разлил по стопкам остатки виски из фляги. «А мы что в депутатах делать будем?» «Да ничего», — пожал плечами Уйбуй. «Будем новые законы придумывать, чтоб нам жилось лучше. Ну там, пенсию в два раза больше зарплаты, и чтоб эрлийцы бесплатно обслуживали». «Челы об эрлийцах не знают», — напомнил великий фюрер. «Можно деньгами брать», — подумав, ответил Уйбуй. — «Раз в месяц половину оклада на медицинские расходы». «А если не болеет?» «А кто будет проверять?» — искренне удивился Копыта. «Депутатов даже за убийство ловить нельзя. А тут медицинские расходы какие-то». «Почему нельзя за убийство?» — вновь растерялся Кувалда. «Потому что депутаты пишут законы. А если ты пишешь закон, а тебя, допустим, пьяным за рулем поймали, то сделать ничего нельзя, иначе закон пострадает. И за мошенничество нельзя. Ну и когда убьешь кого-нибудь тоже, потому что закон важнее». Прозвучало настолько логично, что одноглазому расхотелось спорить. Он крякнул, припоминая наиболее интересные детали прозвучавшего, пробубнил себе под нос: «Половину оклада на медицинские расходы». Вновь потрогал себя за бандану и в завершение выпил. После чего спросил: «И что, телы так живут?» «Ага». «Откуда знаешь?» «В интернете вычитал». «Они в интернете во всем этом сознаются?» «Они в интернете этим хвастаются». «Телы?» «Депутаты их». «Странно». По мнению Кувалды, подобное воровство следовало тщательно скрывать от всех, особенно от сородичей. Но челы, похоже, окончательно деградировали. «И что нужно, чтобы стать депутатом?» «Деньги заплатить». как маленькому объяснил кувалде Уйбуй. И прекрасная идея молниеносно померкла. «В Кафу?» — кисло осведомился великий фюрер. «Тому, кто умеет делать депутатов». «Если деньги есть, зачем депутатом становиться?» — резонно спросил одноглазый, откидываясь на спинку кресла. «Все-таки ты большой фурак, копыта!» «Рад стараться, твое великофюрерство!» — рявкнул в ответ Уйбуй, прибирая обратно фляжку. «Проваливай!» «Слушаюсь!» Обрадованный копыта выскочил из кабинета, а великий фюрер вздохнул и тоскливо уставился в окно. «Где взять денег?» Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект. 29 июня, среда, 14:14. Знаменитая цитадель, оплот и крепость Великой Нави, одно из древнейших сооружений тайного города, казалось его жителям излишне суровой. Конечно же, из-за ауры и тех бесчисленных леденящих кровь легенд, которыми было овеяно это массивное здание на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе. Строгая, как все сталинские дома, но отнюдь не угрожающая, цитадель с величественным спокойствием взирала на проплывающую мимо жизнь, но один ее вид заставлял обитателей тайного города нервничать, а некоторых — потеть. Но если в обычное время аура цитадели определялась репутацией, то теперь она изрядно потемнела, что нашло отражение во внешнем виде здания. Линии старого дома стали резкими, словно кто-то невидимый поднял уровень контраста. Углы затвердели, готовые к штурму. А тени показались черным контуром защиты. Впрочем, так оно и было. В последнее время старая крепость подобралась, изготовившись к предстоящему сражению. Сделалась особенно подозрительной и холодной. А тьма, наполняющая кабинет князя темного двора, стала вязкой. Не как желе, разумеется, но плотнее обычного, готовая мгновенно воздвигнуть стену между владыкой и миром. Кроме тьмы, в кабинете находилось лишь простое деревянное кресло с высокой спинкой для князя и простой деревянный стол, на краешек которого уселся вошедший Сантьяго. «Добрый день, ты снова в белом», — проклокотал повелитель Нави из-под низко надвинутого капюшона. Мрак и бесформенный черный плащ размывали его фигуру, и в какие-то моменты казалось, что в деревянном кресле никого нет, и с комиссаром ведет беседу сама тьма. «На этот раз у меня белый даже галстук», — усмехнулся Сантьяго. Ответ заинтересовал владыку. Сгусток мрака слегка шевельнулся, и послышался следующий вопрос. «Почему ты не сказал, что костюм кремовый? Пауза. Или бежевый?» «Потому что сегодня он белый». «Он всегда белый. Известно, что некоторые нюансы ускользают от вашего пронзительного взгляда», очень серьезно поведал повелителю Сантьяго. «Бесчисленные оттенки...» «Хватит резвиться», — велел князь. «Вы сами завели разговор о моем костюме?» «Потому что ты всегда приходишь в нем. Желаете, чтобы я являлся голым?» «Желаю, чтобы ты начал осваивать богатую цветовую палитру, в которой...» «Об этом я и говорил», — вежливо напомнил комиссар. «Белый цвет подразумевает бесчисленное множество оттенков, которые можно уловить лишь при детальном рассмотрении». «Хватит резвиться!» «Да». Интонации князя Сантьяго улавливал идеально и понял, что пора приступать к делам. Он поудобнее устроился на краешке стола и поинтересовался. «Как ярко?» Вопрос вызвал заминку. Судя по всему, владыка планировал слушать доклад, а не проводить его. Но комиссар смотрел на князя с таким вниманием, что стало ясно, ответ его крайне интересует. «Давай пока называть пленника Винсентом Шарге», — проклокотал повелитель Нави. Именно в этом обличии и под этим именем Ярго устроил побоище в замке. а затем оказался в цитадели. Жители тайного города догадывались, кого захватил князь. Но официальное пленение страшного врага никто не подтверждал. По разным причинам. «Вы до сих пор не уверены, что в теле Винсента находится Ярко?» — прищурился Сантьяго. «Он до сих пор закрывается от моего взгляда», — недовольно ответил повелитель темного двора. «Я не могу пробиться сквозь защиту. Разве этот факт не является косвенным подтверждением, что Винсент Ярго? Я должен быть уверен на 100%. Князь выдержал паузу. «Иначе мы можем оказаться в глупейшем положении. Объявив о пленении злейшего врага, а затем узнав, что он на свободе, Ярго, легендарный первый князь темного двора, не так давно вернулся из тысячелетнего заточения, но развернул столь активную деятельность, что тайный город затрясло от целой череды кризисов. Ярго собирался вернуть то, что считал своим по праву — империю, и готов был идти к своей цели, не считаясь жертвами. «Тем не менее, один положительный результат у нас есть», — задумчиво произнес комиссар. «Какой?» «Великий дом думает, что Ярго попал в плен. Но при этом Навь остается спокойной», — объяснил Сантьяго. «Никто не собирается его освобождать. Ты уверен?» «Абсолютно». «Это действительно хорошая новость», — кивнул князь. «Потому что главная борьба сейчас велась за Навь, за каждого Нава. Ярго понимал, что без темного двора ему империю не построить». И только поэтому его война с Сантьягой и князем пока не выходила за рамки. Ярго не знал, как подступиться к родной семье, как вновь возглавить тех, кто некогда против него восстал. «Более того, Навы не требуют объяснений», — продолжил комиссар. «Пленение Ярги стало для них будничным событием, как пленение какого-нибудь особенно наглого кардинала Массанов. Неплохо, конечно, но ничего особенного». «Почему они молчат? Ждут нашего хода?» — тут же ответил Сантьяго. «Время у нас еще есть, но и затягивать с официальными объяснениями я бы не стал». «Это понятно», — протянул повелитель Нави. «Ярго, безусловно, предполагал, что будет пленен. Наверняка придумал план на этот случай. Но пока я не понимаю, какой. Узнаем», — улыбнулся комиссар. «Кстати, вскоре состоится конклав. Раз уж мы заговорили о Массанах, ты собираешь в тайном городе кровососов?» — удивился князь. «Да. И очень жаль, что не смогу представить им плененного Яргу. Это позволило бы перетащить на нашу сторону всю семью Массан, включая непримиримых. Это позволило бы нам решить все проблемы. Вы зрите в самый корень. Но сейчас не самый удачный момент для твоей затеи». — резко продолжил повелитель Нави. «Поэтому я и собираю конклав сейчас. Потом уже не смогу», — мягко ответил комиссар. Но в его тоне отчетливо читалась ирония. «Пытаешься выхватить последний меч?» «Вскочить на подножку уходящего поезда». «Опять эти человские обороты», — недовольно хмыкнул князь. «Когда ты от них избавишься?» «Человские обороты более чем понятны». «Что такое поезд? Чтобы объяснить, мне потребуется начать с первых лет Железного века. Человского Железного века», — уточнил повелитель Нави. «Да». «Зачем ты прикидываешься слабым?» «Конклав, призванный заключить с непримиримыми Массанами компромиссный мир, назрел давно». Несколько последних лет Сантьяго работал над тем, чтобы провести его на выгодных для тайного города условиях. Однако намерение созвать кардиналов во время масштабной атаки, когда один из великих домов оказался в руках сторонников Ярги, а официального подтверждения его пленения до сих пор не прозвучало, демонстрировало слабость комиссара. Именно это имел в виду князь. Приглашенные кардиналы наверняка подумают, что растерянный Сантьяго хватается за соломинку и будет готов на все, чтобы подкрепить свои позиции союзом с Массанами. Точнее, уже подумали. И понимание этого сделает кровососов наглыми. В лучшем случае они завысят свои притязания, в худшем — они попытаются выкрутить тебе руки, — произнес князь. — Нет, — качнул головой Сантьяго. — Нет? — Нет. Повелитель Нави замолчал, обдумывая неожиданный ответ комиссара, а через несколько секунд продолжил. «Масанов много, они сильны, неимоверно агрессивны и ненавидят тайный город», — добавил Сантьяго. «В основном темный двор». «Весь тайный город», — не согласился с владыкой комиссар. «Лучшие маги крови не способны сравниться с классическими колдунами, и это их бесит. Второй момент заключается в том, что кровь жителей тайного города, кроме Навской, разумеется, для масанов большой деликатес. Что ты собираешься делать?» «Я планирую выбить у Ярги этого союзника», — ответил Сантьяго таким тоном, будто только что не рассказывал повелителю о ненависти, которую масаны испытывают к подданным великих домов. «Каким образом?» «Договориться». «Тебе нечего им предложить. Я обращусь к их разуму и постараюсь объяснить, что наша концепция мирного сосуществования гораздо перспективнее предлагаемой яркой войны». «Все государства, которые призывали к миру, уже пали». «Не все, но я понимаю, о чем вы говорите». «Ты их провоцируешь», — догадался князь. «Зачем?» «Как вы правильно заметили, мне нечего предложить непримиримым», — ответил Сантьяго. «Я могу лишь апеллировать к их разуму». «Не хочешь говорить?» Комиссар тонко улыбнулся, пошевелил пальцами, словно пробуя подготовленные слова на ощупь, и негромко произнес. «Вы все прекрасно понимаете, князь. Масаны всегда были проблемой, но с появлением Ярги они стали очень большой проблемой. Я обязан ее решить тем или иным способом, но при этом я должен думать о чувствах верных нам вампиров. Ведь я хочу приобрести новых союзников, а не потерять старых». «Они тебя не послушают», — буркнул владыка. «Непримиримые захотят воспользоваться твоей слабостью и попытаются тебя убить». «Надеюсь», — вновь улыбнулся Сантьяго, и в его черных глазах запылал веселый, но очень холодный огонек. Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома «Людь». Москва, Лосиный остров. 29 июня, среда, 14:46. Ураганные ветры перемен, которые сопровождали смещение королевы Зеленого дома. Убийство баронов и жриц, едва не случившиеся междоусобица, взаимные обиды, кровь, ненависть и прочие страшные события июня заставили вздрогнуть не только Великий дом Людь, но весь тайный город. Но только не кабинет номер 31, в котором на благо Зеленого дома трудился старый Серис Турчи, въедливый шас, привлеченный королевой Всеславой для поправки пришедших в плачевное состояние финансов. Этот шаг Всеславы стал полнейшей неожиданностью для тайного города, поскольку шасы являлись подданными темного двора, и доверять одному из них все тайны казначейства казалось полнейшим безумием. Но королева рискнула заключить с Серисом сделку и ни разу об этом не пожалела. То есть, конечно, пожалела. Когда ушлый шас принялся вытрясать налоги со всех ее подданных, включая неприкасаемых, но быстро поняла, что дело свое Турчи знает, и демонстративно перестала вмешиваться в текущую деятельность казначейства, то есть вступаться за обиженных шасом придворных. За полгода собираемость налогов утроилась. За те же полгода Сериса трижды пытались проклясть и дважды убедить выйти на пенсию, предлагая грандиозные отступные. Но старик отличался не только въедливостью, но и запредельно отвратительным характером, и противодействие лишь придавало ему сил. Все думали, что после смерти Всеславы Турчи и его помощники будут изгнаны из казначейства. Но умная Всеведа решила не ломать хорошо работающий механизм и после долгого разговора тет-а-тет подтвердила контракт Сериса. Какие гарантии ему пришлось дать, Турчи никому не рассказывал. Но, судя по всему, его все устроило. Несколько дней работа казначейства шла в обычном режиме, невзирая на потрясение. Старик доходчиво объяснил подчиненным, что обсуждать государственные дела они должны исключительно в свободное время. Однако сегодня у него состоялась еще одна встреча со Всеведой, с которой Серис вернулся в глубокой задумчивости. Он дважды прошел по коридору финансового крыла из конца в конец, заглянул в главный операционный зал, поглазел на феи дела производительниц, но не оставил желчных комментариев ни об их работе, ни о внешнем виде, чего с Серисом до сих пор не случалось. Вернулся в кабинет, не глядя подписал стопку бумаг, велел секретарю не мешать и вызвал племянников, братьев-близнецов Майна Томбу и Лебру Томбу, которых пристроил в казначейство Зеленого дома набираться опыта. Ну и для того, чтобы было с кем работать. А то эти белокурые или сплетничают, или заклятия строят. И племянники, надо отдать должное, до сих пор дядю не подводили. «Ходят слухи, что нас выгоняют», — произнес Лебра, плюхаясь на предложенный стул. С этой фразы он начинал встречи вот уже две недели, чем немного надоело родственникам. «Придумай новую шутку», — попросил Майно. «Придумаю, когда ты перестанешь смеяться над этой». «Я ни разу над ней не засмеялся». «Хорошо, я подожду». Как многие близнецы, Лебра и Майно не могли обойтись без склок, разборок и выяснения отношений. В целом, они друг друга любили, но иногда так глубоко скрывали истинные чувства, что казались злейшими врагами. Что же касается внешности, то выглядели братья Томба заурядными шасами. Черные кудрявые волосы, черные глаза и монументальные носы, позволяющие шасам вынюхивать золото и возможные неприятности. «Недельный отчет будет завтра к обеду», — сообщил Майно, с тревогой глядя на грызущего авторучку дядю. «Говорят, если у начальника довольный вид, значит, ты сделал что-то не так». Однако со старым Серисом такое не прокатывало. Он всегда выглядел так, словно к его зубам прилипла кислая жвачка. «Цифры тебя порадуют», — добавил Лебра. «Мы думали, что из-за всех этих революций доходы уменьшатся, но пока поступления радуют». «Потому что сейчас идут мирные поступления», — проворчал опытный Серис. «Провал начнется со следующей недели». «Мы так и подумали», — подтвердил Майно. «Увольняемся?» «Если прогнозируются убытки, то лучше зафиксировать прибыль и уйти в сторону», — поддержал брата Лебра. «Заявление я уже написал». «Ты поторопился», — осадил племянника Серис, разглядывая обгрызенную авторучку. «Во-первых, вас должна вдохновлять грандиозность задачи. Ведь получается, что судьба всего великого дома Людь зависит исключительно от нас. А во-вторых...» — старик пожевал губами. «Во-вторых, Всеведа не позволит нам уйти. Она понимает, что в этом случае финансы Зеленого дома окажутся совсем уж в плачевном состоянии, а ей лишняя головная боль ни к чему. Мы подданные князя Темного двора, она не посмеет нас остановить», — напомнил Майно. «Мы заключили сделку», — напомнил старик. «И нам придется соблюдать ее условия. Иначе какие мы шасы? Прямо диктатура получается с элементами репрессий», — посетовал Лебра. «Может, подключим журналистов и защитим наши права?» «Какие права?» — заинтересовался Майно. «Законное право разорвать контракт по нашему желанию. Ты помнишь, что стало с прошлой королевой?» «Удачи в защите прав», — хихикнул старший близнец. Майно родился на 3,5 минуты раньше брата и постоянно это подчеркивал. «Я не подписываюсь». «Я случайно ляпнул», — опомнился Лебра. «В порядке необдуманного предложения». «Установлено, что когда вы вместе, то быстро побеждаете собственную глупость». Старый Шас многозначительно посмотрел на одного племянника, потом на второго, потом выдержал паузу, глядя в окно, и, лишь убедившись, что близнецы готовы осознать тяжесть их положения, продолжил. «Всеведа прекрасно понимает, что уже со следующей недели доходы Великого дома начнут падать, и потребовала повысить собираемость налогов и отыскать новые источники финансирования. А чтобы мы чувствовали свою сопричастность, в ближайшее время наши доходы будут полностью зависеть от доходов Великого дома и меняться соответственно. Поднимем собираемость на 10%, получим премию в 10%. «А если собираемость упадет на 10%?» — осведомился Лебра. «Догадайся. Наша премия уменьшится настолько же?» «Нет, вдвое больше. На 20%. Младший близнец вздохнул и осторожно предложил. «Давайте вернемся к теме необоснованных репрессий против нас и всего нашего народа». «Подобный пункт был в контракте», — вздохнул Серис. «Зачем вы согласились?» «Затем, что собирался поднимать доходы Зеленого дома, а не ронять их», — ворчливо объяснил старик. «Пусть Всеведа начинает войну», — хмыкнул Майна. «Во время боевых действий резко повышается потребность в магической энергии колодца дождей. Хорошо идут артефакты, и экономика существенно оживляется». «Я предложил», — кивнул Серис. Всеведа ответила, что война возможна, но не в ближайшие дни. «А деньги необходимы сейчас. Значит, нужно посмотреть, кого еще мы не нагнули», — подал голос Лебра. «Какой ужасный лексикон!» — поморщился старик. «Извини, дядя», — вздохнул близнец. «Но в целом ты прав». «Спасибо». «Доменами я займусь лично. Вас бароны не воспринимают», — протянул старый Турчи. «Остаются вассальные семьи». «Я с удовольствием пообщаюсь с концами», — предложил Майна. «У меня среди них есть знакомые. Не только у тебя», — взвил Селебра. «Ты домосед. Ты не знаешь, как говорить с концами. Зато я лучше знаю, о чем с ними надо говорить». «О чем?» «О налогах. Ты идиот. А ты оставил всю прошлую зарплату в реактивной куропатке. Именно поэтому я легко найду с концами общий язык». Горячность, с которой близнецы сражались за вассальную Зеленому дому семью, объяснялась просто. Каждый из них мечтал заняться финансами веселых коротышек, сферой деятельности которых были и горные дома, тотализаторы, рестораны, ночные клубы и прочие захватывающие дух развлечения. Перспективы тут вырисовывались и широкие, и сладкие. Однако старый Турчи вдребезги разбил мечты племянников. «С концами детишки вам связываться рано. У них крепкие связи среди ведьм, и они сожрут вас, не поперхнувшись». «Подавится», — пообещал Майно. «Мы сами зубастые», — вздохнул Лебра. Однако Серис остался непреклонен. «Нет». «Но из вассальных семей остались...» Лебра быстренько прикинул. «Приставники? У них все в порядке. Налоги поступают автоматически, как только открывается очередной клад. Косматые здоровяки ведали скрытыми сокровищами, и все полагающиеся отчисления проходили через казначейство. Челы? Эти на коротком поводке. Тогда братья переглянулись и хором поинтересовались. «Дядя, ты же не серьезно?» «Абсолютно серьезно», — подтвердил Серис. «Марьяны и красные шапки?» «Сами решайте, кто кем займется». Близнецы издали разочарованный стон и вновь переглянулись. На этот раз глядя друг на друга почти враждебно. «Бросайте жребий», — велел старик. «Длинная спичка шапки, короткая — марьяны». «Почему так?» — машинально спросил Майно. «В соответствии с продолжительностью жизни после визита. Мама говорила, что вы о нас позаботитесь». «Я сделал все, что мог. Теперь ваша очередь расплатиться со мной за доброту». «Умереть ради повышения налогов?» — кисло спросил Лебра. «Продемонстрировать, чему научились», — наставительно ответил Турчи. «И помните, сила морян в том страхе, который они наводят». «Дядя Серис, вы видели оборотней в боевой шкуре?» «Нет, спящий миловал». Муниципальный жилой дом. Москва, Северный бульвар. 29 июня, среда, 16:37. Клыки. Длинные, острые и совершенно невозможные клыки. Для человека невозможные. Но был ли тот мужчина человеком? Был ли? Неужели обладателя столь ужасных клыков можно назвать человеком? А как? Слово пришло почти сразу. Вампир. Слово пришло не через день или два, не тогда, когда Антон обдумывал случившееся, заперевшись в квартире, а сразу, в парке, ночью, в тот самый миг, когда крепкий мужчина оказался в нескольких дюймах от Буторина, и молодой чел увидел, как два его верхних клыка начинают удлиняться. Мужчина стал еще ближе, склонился к шее, и почему-то не хотелось сопротивляться. Совсем не хотелось. Страх ушел сразу после укола, едва заметного укола в шею. Страх ушел, сменился какой-то сонной, самоубийственно сонной расслабленностью. Вампир. Никаких других мыслей в ту минуту не было. Вампир. Мужчина чавкал, крепко держа Антона за плечи. Со стороны могло показаться, что никакой трагедии не происходит, а просто соскучившиеся любовники решили приласкать друг друга посреди тропинки. Благо, в глухую ночь в парке никого нет. А потом? Потом чавкающий мужчина поперхнулся. Только что шумно причмокивал, урча от удовольствия и прижимаясь к Антону холодным телом, и вдруг поперхнулся. Отстранился, закашлялся. Сделал шаг назад, отпустив ошеломленного чела, которому очень хотелось, чтобы мужчина продолжал. Антон даже подался следом в надежде, что холодный здоровяк вновь с ним соединится, но тот выглядел не менее изумленным, чем несостоявшаяся жертва. Посмотрел на свои пальцы. Они чернели на глазах. Прохрипел короткое ругательство и повалился на землю. И только тут Антона отпустило. Он все понял. «Вампир!» — вскрикнул и бросился прочь. Не по тропинке, а проламываясь через кусты, не обращая внимания на хлещущие по лицу ветви. Что-то крича и, кажется, рыдая от страха, Буторин не осознавал себя и опомнился лишь возле своего подъезда. «Приехали!» — сказал таксист, повернувшись к трясущемуся от страха парню. Антон расплатился, поднялся к себе, заперся на все замки и даже на щеколду, которой пользовался крайне редко. Добрел до комнаты, сел на диван и уснул. Выключился, сам не заметив как. Проснулся же лишь к вечеру следующего дня. К счастью, это было воскресенье, и на работу идти не требовалось. Проснулся, испытывая странную, непривычную слабость, но списал ее на похмелье. Что же касается ужасной встречи, то теперь она показалась Антону иллюзией. То есть, казалось до тех пор, пока он не отправился в ванную и не увидел в зеркале окровавленную рубашку и две ранки на шее, как будто от острых клыков. Вампир. И все перевернулось. Потому что пьяный бред стал реальностью, а такой реальности не бывает. Она невозможна, сказочна. И вернулся страх, от которого Буторина тут же стошнило. Вампир? А как еще объяснить случившееся? Вампир? В Москве, в парке, вампир? Ведь их не бывает. Это вам кто угодно подтвердит, кто угодно!» Антон всеми силами пытался прогнать из воспоминаний неудобные моменты. Чудовищную силу мужчины, его немыслимую скорость, жутко холодное тело и... укус, конечно же. Раны? Я поцарапался, когда прорывался сквозь кусты. Скорость? Быстрым он показался, потому что я был пьян и заторможен. А холодным? Он же умер. Умер. Он, наверное, умирал, едва стоял на ногах, подошел ко мне за помощью, схватился за меня и... умер. И похолодел. Все остальное — пьяный бред. Однако, чтобы уснуть той ночью, Антону пришлось принять снотворное. И на следующий день тоже, и потом. Но спал он все равно плохо. Ему снились клыки. Жуткие, длинные клыки, вонзающиеся в шею. Снился холод мускулистого тела и ледяная неподвижность объятий. Но самое ужасное заключалось в том, что ему снилось наслаждение. Каждая капля отдаваемой крови приносила Антону немыслимое удовольствие, от которого по спине бежали мурашки. Шера отыскала Антона только в четверг. Могла бы и раньше. Безусловно, могла. Но девушка не хотела привлекать к поискам магов тайного города, поскольку, как тут ни крути, Амалкавен планировал преступление, но сам стал жертвой. Именно так решила Шера, обнаружив труп любимого. Адриан столкнулся с мелкой сошкой из тайного города, скорее всего, со слабеньким колдуном, у которого оказался с собой боевой артефакт. Адриан этого не ожидал и пропустил смертельный выпад. Вот и все. Буднично, глупо, нелепо. Красивый, полный сил Адри погиб от руки подлого труса. И возмездия не будет, потому что Малкавиан атаковал первым. То есть Шера понимала, что если пойти в клан и рассказать правду о смерти Адриана, Малкавиены с удовольствием отомстят, отыщут убийцу и высушат его, позаботившись, чтобы никто не узнал о преступлении. Но Шера хотела отомстить лично. Хотела увидеть, как будет уходить жизнь из его глаз. Хотела его мучений. Хотела унижений. Проклятый чел должен заплатить. И поэтому девушка стащила с Адриана куртку, на которой остались капли крови убийцы. Перетащила тело любимого к мотоциклу и сбежала, искренне надеясь, что расследование закончится ничем. И ее надежда оправдалась. Более того, к девушке никто не пришел, поскольку Малкавиены логично решили, что Адриан погиб в стычке с неудачной добычей, а на охоту масаны ходят в одиночку. Шера выждала 3 дня, после чего провела не очень сложный обряд поиска по генетическому коду, определила местонахождение чела, приехала к нему домой и обнаружила, что Антон понятия не имеет о тайном городе, а, соответственно, у него не было заряженного артефакта, и он никак не мог убить могучего Малкавиана. Не мог. Но для Шеры это уже не имело значения. Девушкой владела ненависть. Лютая ненависть. И тот факт, что Антон оказался обычным челом, лишь упрощал задачу. «Ты не просто умрешь», — прошептала Шера, глядя на возвращающегося с работы Антона. — Ты пожалеешь, что появился на свет. Частный медицинский кабинет. Доктора Извекова. Москва, улица Рассалима. 29 июня, среда, 17:28. Лучшими врачами тайного города по праву считались эрлийцы, выходцы из небольшой семьи, вассальной темному двору, но соблюдающий нейтралитет и охотно помогающий всем обратившимся. Если, конечно, обратившиеся могли оплатить их высококлассные, но не дешевые услуги. Эрлийцы сделали медицину смыслом и основой своей жизни. И в тайном городе поговаривали, что они рождались со стетоскопом в руках и умением пальпировать представителей любого генетического статуса. И шутка эта была шуткой лишь отчасти, поскольку каждый эрлиец знал наизусть едва ли не все книги и монографии по своей специальности, определял температуру тела по внешнему виду и различал 632 заболевания по легкому покашливанию. Штаб-квартира семьи Эрли, московская обитель, располагалась в глухом уголке Царицынского парка. Но многие эрлийцы, с разрешения отца Динамуса, разумеется, вели частную практику, открывая кабинеты в городе. И доктор Извеков, он же брат Изяс, был одним из таких предпринимателей. Очень спокойный и очень опытный врач быстро завоевал доверие челов и заполучил весьма достойную практику, но при этом оказывал услуги и тем жителям тайного города, которые по разным причинам не хотели ехать в Царицыно. Одним была лень, другие привыкли лечиться именно у Изяса и отказались уходить к другому врачу. Третьи не желали светиться в шумной обители. Некоторые из третьих были теми еще клиентами, способными доставить солидному доктору множество проблем. Например, великий фюрер Кувалда. Шумный, горячий, назойливо пахнущий оружием, кожаной одеждой и букетом различных сортов виски. Показывать фюрера челом не было никакой возможности. Однако отказать постоянному клиенту брат Изяс не мог. Поэтому, когда Кувалда позвонил и трагическим тоном потребовал немедленной встречи, эрлиец проверил расписание, увидел, что последний прием ожидается в 4 часа дня, и велел главарю дикарей приезжать к 17:30, рассудив, что за ночь помещение успеет как следует проветриться. «Только никому не рассказывай, что я у тебя был, ладно?» — произнес Кувалда вместо «здравствуйте», но так он начинал все свои визиты. К слову сказать, визиты немногочисленные, поскольку шапки к врачам обращались редко, в основном к хирургам с огнестрельными и колото-резанными ранами, и почти не доживали до болезни и по старости. К тому же их пропитанные алкоголем организмы упорно сопротивлялись всем известным инфекциям, что позволяло крепко экономить на медицинской помощи. Но, заняв высокий пост, Кувалда стал мнительным, боялся, что верные подданные его отравят, и навещал эрлийца с необычной для дикаря чистотой. «Что случилось?» — осведомился брат Изяс, тоже проигнорировав приветствие. «Кругом изменники, трусы и обманщики», — с печалью сообщил великий фюрер, расстегивая кожаный калет. «Я окружен идиотами и никому не могу поверять». «Тогда к психиатру». «А ты кто?» «Врач широкого профиля». «Да?» Кувалда изумленно вытаращился на эрлица. «Но ты мне всегда помогал». «Разумеется. Я же врач». «А почему сейчас хотел послать?» «Потому что даже у самого широкого профиля есть границы». «А!» — протянул одноглазый, почесывая татуированное пузо. Волосы у дикарей не росли. И, видимо, поэтому в качестве компенсации шапки украшали себя таким количеством татуировок, что их узор казался нижним бельем, тонким и буйно разрисованным. «Я догадывался, что тех, кто меня не любит, нужно к мозгоправам отправить», — неожиданно произнес великий фюрер, закончив обдумывать слова эрлийца. «Они точно психи», — и перевел взгляд на врача. «Как можно меня не любить?» На этот вопрос у брата Изиса ответа не было, и он предпочел вернуться к делам. «Что случилось?» «Сказал же, меня окружили фибилы. Где их можно вылететь?» «С тобой что случилось?» — повторил эрлиец и на всякий случай уточнил. «Зачем притащился?» «Я?» Как все дикари, Кувалда с трудом перескакивал с темы на тему, и ему потребовалось примерно 10 секунд, чтобы понять, что за вопрос задал добрый доктор. «Живот!» Великий фюрер вновь почесал пузо. «Резко заболел», — выдержал паузу и уточнил. «Наверное, меня отравили». «Показывай», — решительно велел брат Изис, который не собирался сидеть на работе до полуночи. «Вот?» «Нет, то, что заболело», — саркастически ответил врач. Но понят не был. «Как я покажу, что заболело, если это внутри?» — растерялся Кувалда, думая одновременно и о собственной болезни, и о том, как бы оказать карательную психиатрическую помощь тем, кто его не любит. Несмотря на старания, думать одновременно о разном получалось плохо. Наверное, имело смысл выпить. «У тебя что, живот не открывается?» — притворно удивился Эрлиц. «А что, так можно?» «Были бы деньги». Брат Изис брезгливо оглядел разрисованное брюхо и принялся натягивать тонкие перчатки. Это новый тренд на рынке современных медицинских услуг. В животе клиента делается отверстие, через которое в любой момент можно добраться до любого органа. «Затем?» — изумился Кувалда, принимающий разглагольствование брата Изиса за чистую монету. «Очень полезное изобретение, особенно для часто рожающих женщин». «Я не рожаю. Я не женщина». «Ну, все поправимо». «Не смей!» Великий фюрер отступил к стене и одновременно положил руку на ятаган. «Не приближайся!» Его устраивало быть мужчиной, и он не хотел ничего поправлять. Эрлиц понял, что перегнул палку, и примирительно произнес. «Успокойся, я пошутил». «Все равно не приближайся!» — велел Кувалда, прикидывая, не достать ли пистолет. «Тогда сам лечись!» — окрысился брат Изис. «Забирай свои шмотки и проваливай». «И провалю, и проваливай, и провалю». «А когда снова заболит, езжай в обитель, а ко мне больше не приезжай, мне надоело за тобой проветривать». Подожди ты», — замахал руками опомнившийся фюрер. «Я тоже пошутил. Мне лечиться надо, меня отравили. И вообще, я ведь постоянный клиент, очень тебя ценю». «Значит, надо удвоить стоимость визита», — тут же среагировал врач. «Затем?» «Чтобы ты смог показать, как сильно меня ценишь». «Сильно, я тебя ценю, сильно», — произнес Кувалда. «Не надо меня проверять. Лучше живот вылети». «Ложись». Одноглазый вздохнул, убедился, что в руках Эрлица нет скальпеля или иного режущего инструмента, расстегнул боевой пояс, с лязганием уронил его на пол, и Эрлиц вздрогнул, ожидая, что какой-нибудь из пистолетов выстрелит, и завалился на кушетку. «Вот. Где болит?» Брат Изис мягко кончиками пальцев прикоснулся к пациенту. «Осторожно!» — взвыл фюрер. «Болит?» «Пальцы у тебя холофные», — ответил Кувалда. «Будто у кровососа». «Придется потерпеть». «Ты что, окровососился?» «Заткнись!» Дикарь послушно умолк, а Эрлиец надавил в другом месте. «Болит?» «Нет». «А тут?» «Немного, если нажимаешь сильно». «У тебя татуировка потускнела». «Ты что, театральным критиком заделался?» «Тогда уж художественным», — поправил пациента брат Изис. «Не сови сильно, хувозник!» «Как ты меня назвал?» «Ой!» Судя по громкости последнего вопля, врач добрался до очага заболевания. «Сильно болит». «Еще раз насавишь, и я тебя пристрелю», — пообещал несчастный Кувалда. И потрогал себя там, где должна была находиться кобура. Оружие не нашел, зато убедился, что он по-прежнему не женщина, и успокоился. «Понятно». Эрлиец отступил от кушетки, велел «одевайся» и принялся стягивать перчатки. Великий фюрер полежал еще немного, прислушиваясь к состоянию организма, затем уселся на кушетку и вопросительно уставился на доктора. «Жить будешь», — ответил тот на немой вопрос. «Долго? Деньги у тебя есть?» «Сколько?» «А сколько ты хочешь жить?» «Все плохо?» — испугался одноглазый. «Нормально, все у тебя нормально», — успокоил клиента брат Изис. «Надо заплатить за визит и анализы». «За какие еще анализы?» «Вот за эти». Эрлиц ловко уколол великого фюрера в плечо. «У тебя наличные или карточка?» Кувалда посмотрел на пробирку, которую врач засунул испачканную в его крови иглу. Прищурился, когда над пробиркой стал подниматься едва заметный дымок, и пробурчал. «Карточка. Я не рассчитывал, что придется обращаться к фарагостоящему врачу». «Плати», — предложил Эрлиц. «Почему не потом?» «Потом ты можешь забыть», — объяснил брат Изис, протягивая клиенту терминал. «Или от радости, или от горя». «Что ты за врач такой?» «Один из лучших». Одноглазый вздохнул, достал карточку и сунул ее в устройство. «Доволен. Ты просто сделал то, что должен. Я же буду доволен, когда тебя вылечу». «Меня надо лечить?» — вновь заволновался фюрер. «Всех больных надо лечить», — ответил Изис. И задумчиво добавил. «Иначе чем заниматься докторам?» «А жить я буду?» «В философском смысле?» «Изяс, перестань!» — не выдержал Кувалда. «Ты же видишь, что я нервничаю и специально смеешься. Меня отравили?» «Нет». «Хорошо», — расслабился великий фюрер, но через мгновение вновь забеспокоился. «А почему живот болит?» «Съел что-то ненужное». «Отравленное?» «Несвежее». «Это может быть», — подумав, сообщил Кувалда. «Мы ведь срок годности только у виски смотрим». «У виски есть срок годности?» — удивился брат Изис. «Случается», — махнул рукой одноглазый и принялся одеваться. «Ты, кстати, сегодня пил?» — поинтересовался врач, останавливаясь у шкафа с порошками. «Кстати, пил», — не стал скрывать дикарь, — «но в меру. Стакан с утра?» «И потом еще немного». «Сможешь продержаться пару часов без выпивки?» «Затем дам тебе быстрый порошок», — объяснил брат Изис, решительно смешивая несколько разноцветных ингредиентов. «Через 2 часа будешь как самый настоящий огурчик». «Зеленый?» — испугался великий фюрер. «Бойкий». «Тогда давай». Кувалда вытряхнул в рот собранную эрлицем смесь, запил водой, деликатно рыгнул, пробормотав. «Не виски, конечно!» И вновь прислушался к голосу организма. Организм пробурчал что-то неразборчивое и на том успокоился. Эрлиц поморщился, включил кондиционер на полную мощность и отправился мыть руки. «А ты чего расстроился?» — поинтересовался он, включая воду. «Не в первый раз болеешь». «Я подумал, вдруг у меня живот от пьянства прихватило», — ответил одноглазый и совершенно напрасно уточнил. «Я ведь выпивал, когда заболел». «От пьянства у вас мозги начинают работать», — напомнил врач. «Это да», — согласился великий фюрер. «Витки — это ум нашей великой семьи, и ее честь тоже. Но во всем остальном алкоголь бывает вреден». «Да ты что?» — поперхнулся брат Изис. «Поверь», — важно ответил одноглазый. «Я недавно ходил в интернет. Меня копыта научил». «Чему?» «В интернет», — объяснил Кувалда. «Он сначала про депутатов говорил, а потом я стал вообще смотреть на интернет». «Кувалда, перестань, ты же великий фюрер». «Вот именно, я великий фюрер. Моя жизнь важна для всей великой семьи красных флапок, поэтому я не имею права рисковать собой. Тобой, пожалуйста, а собой нельзя. Поэтому я хожу в интернет и читаю, как можно стать здоровым и ничем не болеть». «И как?» — тут же спросил Эрлиц, с трудом сдерживая хохот. «Там разные способы есть», — отозвался начитанный Кувалда. «Можно, например, урину свою пить утром, и тогда сила начинает внутри тебя крутиться и никуда не уходить. Но мне не понравилось». «Почему?» — искренне удивился Изис. «Слухи могут пойти нехорошие. Опять же, пацаны не поймут. Или вот, перепутаешь с утра на больную голову и чужую урину выпьешь. Что тогда делать?» «Как что? Тогда ведь ты еще сильнее станешь». «Почему сильнее? В тебе еще и чужие силы забродят». «Чужие?» — Кувалда почесал себя под банданой, прикидывая, насколько он станет сильнее, заполучив через урину чужую мощь. но потом решительно покачал головой. «В общем, не понравилось мне. Виски лучше». С этими словами он достал из кармана плоскую фляжку и сделал большой глоток. Вытер губы и довольно улыбнулся. «Оф!» Действие получилось настолько быстрым, что брат Изис не сумел его предотвратить. И лишь после того, как великий фюрер крякнул и вытер губы тыльной стороной ладони, эрлиец простонал. «Ты дурак!» Кувалда сначала опешил от подобной наглости, но через секунду вспомнил предупреждение доктора и побледнел. «Я...» — лаская фляжка выпала из ослабевшей руки великого фюрера, и по чистейшему полу приемной потек ручеек виски. «Кувалда, мне же здесь работать!» — взвыл эрлиец и в гневе активировал стерилизующее заклинание. В кабинете запахло горящим виски. «Кувалда, что со мной буфет?» — пролепетал великий фюрер, пытаясь ухватиться за кушетку. «На время потеряешь ориентацию». «И все?» — почти обрадовался одноглазый, но в следующий миг вновь растерялся. «Ой!» И будет голова кружиться. «Ой!» И тошнота. «Где ведро?» «В твоей машине». «Я не могу в таком виде возвращаться в форт», — простонал великий фюрер, медленно опускаясь на пол. «Значит, переночуй где-нибудь», — процедил врач, подхватывая одноглазого подмышки. «Только не здесь. Здесь закрыто на дератацию». На этих словах кувалду вырвало. «Это фюрер?» — сглотнув, спросил Штекер Гнилич, изумленно разглядывая процессию. «Великий фюрер», — поправил бойца Уйбуй Утюг. Они с приятелем проезжали по тихим улочкам, выбирая, какой магазин ограбить. Увидели внедорожник вождя и решили посмотреть, что кувалда тут забыл. Ожидание не затянулось, и как раз в тот момент, когда дикари допивали бутылку, из дверей с вывеской «Частный медицинский кабинет доктора Извекова» появилась заворожившая их процессия. «А почему он такой?» Штекер снова сглотнул и несколько раз сжал кулак, пытаясь его помощью отыскать в голове нужное слово. «Больной?» — подсказал Утюг. «Да», — кивнул Штекер, продолжая таращиться на невиданное зрелище. «Я его совсем другим помню. Кувалда так долго правит, что его другим никто не помнит», — не особенно верноподданно заметил Утюг. Впрочем, он всегда был немного оппозиционером. Впрочем, все красные шапки были немного оппозиционерами и любили засунуть потную ладошку в карман и поёрзать в нем, складывая фигу. В знак протеста. Ну и для удовольствия. «Видать, кувалда все», — вздохнул Утюг. «Отфюрерствовал. Может, еще оклемается». «Ты что?» — Утюг покачал головой. «Сам посмотри». А смотреть было страшно, потому что заморыш, водитель одноглазого, и пухленький брюнет в белом халате буквально несли великого фюрера к машине. При этом великий фюрер мычал, вращал глазом и рвался изнутри. Заморыш печально вздыхал, а пухленький злобно ругался. «Надо его на телефон снять», — внезапно предложил Штекер, доставая трубку. «Для истории. Мы ведь, считай, на похоронах сейчас». Утюг хотел запретить приятелю записывать умирающего вождя, но в последний момент передумал. В конце концов, видосик получится прикольный. Можно будет поржать с пацанами. А если вдруг выяснится, что снимать великого фюрера было нельзя, то виноватым окажется не он, а дурак Штекер. Муниципальный жилой дом. Москва, Лялин переулок. 30 июня, четверг, час 06. Это было так привычно и так странно. От сладости кружилась голова, но на губах ощущался едкий привкус горечи. Хотелось кричать от восторга, а на глазах стояли слезы. Смесь непонятных чувств сдавливала сердце так сильно, что хотелось вырвать его из груди. Странно. И лишь одно понятно. Он до сих пор любит. Долина, прошептал Сдемир. «Долина, я люблю тебя». Ее голос, ее интонация, волосы, глаза, губы, тело, ее чарующая сладость, ее невозможная прелесть. Долина. Она здесь, рядом, близко. Она прижимается к нему всем телом, и он с наслаждением вдыхает запах ее волос. Он чувствует ее и знает, что не ошибся. Рядом с ним долина. Он чувствует ее и знает, что ошибся. Долина мертва. «Я люблю тебя». Он обнимает ее так крепко, что, кажется, раздавит. Он ищет ее губы и впивается в них крепчайшим поцелуем. Он в восторге. Он полностью выложился. Он хочет ее убить. «Тебе понравилось?» — спрашивает она чуть позже, когда финал пройден. Накатила усталость и хочется просто полежать, не шевелясь, наслаждаясь усталостью. «Тебе понравилось?» «Ты технично». «И все?» Сдемир сразу понял, что имела в виду Анна, но специально ответил грубовато. Теперь же после короткой паузы признался. «В какой-то момент я действительно видел ее, а не тебя». «Ты всегда видел ее?» «Нет», — не согласился молодой барон. «Я не видел ее, даже когда ты стала ею. Только потом, когда мы...» Он грустно улыбнулся. «Тогда увидел». Случившееся напоминало сон. Удивительный и очень-очень странный сон о том, как ему предложили невозможное — вернуть любовь. Сон о том, что он снова может быть вместе с долиной. Дурацкий сон. Сдемир хотел отказаться, но потом понял, что не сможет. Не хочет отказываться, потому что ужасно соскучился за те несколько дней, что прошли без долины. Потому что он пытается забыть, но не выходит. Потому что он пьет, но не берет даже чуцкий ликер. Потому что горько так, что хочется выть, а выть нельзя, потому что рядом с ним волки, волчицы. И если они поймут, что ему хочется выть, то сдерут с него шкуру, с живого. И поэтому Сдемир согласился на предложение, за которое ему хотелось убить, отправился со случайной девицей к ней домой и нашел долину. Настоящую. Стало легче. Тихо спросила Анна. Она уже приняла свой настоящий, наверное, облик эффектной брюнетки и расчесывала перед зеркалом волосы, изредка поглядывая на лежащего барона. «Нет», — коротко ответил Сдемир. «Я так и думала». «Тогда зачем все это?» «Это для тебя», — спокойно ответила Анна. «Ты должен был ее отпустить». «Ты совсем рехнулась говорить мне это?» «Ты уже понял, что я права, но слишком зол, чтобы принять. Ты знаешь, что я хотел тебя убить. У тебя не получилось бы». Он помолчал, восхищаясь ее самообладанием, после чего поинтересовался: «Ты кто?» И прежде чем девушка ответила, объяснил: «Я не маг, но у меня есть артефакты, определяющие некоторые заклинания. Я точно знаю, что ты не применяла морок и не гипнотизировала». «Я метаморф», — коротко ответила Анна. «Ого! Именно». Метаморфами называли удивительных челов, чьи подвижные клетки позволяли принимать любой облик, хоть птицы, хоть зверя, хоть любого иного существа. Метаморфы полностью копировали объект, и их превращения были ограничены лишь массой тела. Если метаморф копировал слона, то слон получался размером с крупную собаку. Но уникальные способности были и даром, и проклятием. Метаморфов не оставляли в покое. и ходили слухи, что все их линии были прерваны. «Откуда ты взялась?» «Я рабыня Сантьяги», — спокойно ответила девушка. «Мог бы догадаться», — рассмеялся Люд, хотя в действительности ему стало немного не по себе. «Какие еще секреты скрывает темный двор?» «Он тебя прислал». «Комиссар сказал, что ты тоскуешь». «Это так очевидно. Комиссар тебя знает?» «Значит, очевидно», — рассмеялся Сдемир. Он закинул руки за голову и уставился в потолок. Ситуация начала забавлять молодого барона. «Расскажи о Сантьяге». «Нет смысла». «Почему?» «Ты никогда не поймешь, говорю я правду или то, что велел комиссар. Я могу тебя убить. Ты никогда не будешь уверен в моей смерти». Девушка закончила с прической и смочила шею капелькой духов. Она пользовалась необычными, очень приятными духами. Сейчас, когда Анне не требовалось изображать долину, Люд их почувствовал. «Я буду уверен в твоей смерти, если сожгу тебя сразу после убийства». «Зачем ты это говоришь?» — удивилась девушка. «Да просто так», — хмыкнул Сдемир. «Скажи, тебя можно арендовать на время?» «Ну как, Всеслава арендовала Сереса в казначейство. Сантьяго согласится тебя одолжить?» Странное дело. Обещание убить не произвело на оборотня впечатления, а этот вопрос явно покоробил. Анна вздрогнула, скривилась, но ответила спокойно. «Я сама решаю, на кого работать». «Разве ты не рабыня Сантьяги?» «Юридически рабыня», — без восторга подтвердила девушка. «Но это сделано для того, чтобы у меня не было проблем, ведь метаморфы — лакомые кусочки. А на собственность темного двора не позарится ни один другой великий дом», — кивнул Люд. «Верно», — Анна промолчала. «На деле я предоставлена самой себе». «И делаешь, что хочешь?» «Да». «То есть ты сможешь уговорить комиссара разрешить поработать на меня?» Сдемир специально указал девушке на ее зависимое положение, но оборотень вновь сдержалась и ответила тихо. «Зависит от цены». «Что же он потребует?» «Не он, я». Молодой барон улыбнулся. Он ждал этого уточнения и осведомился. «Чего же ты потребуешь? Полагаю, ты придумал какую-то хитрую и опасную интригу?» — медленно ответила Анна, глядя на Сдемира через зеркало. «Если ты хочешь, чтобы я в ней участвовала, и при этом участвовала не за деньги, а за совесть, тебе придется выкупить меня у Сантьяги и дать свободу. То есть...» «Ты не всегда делаешь то, что хочешь?» Вместо ответа девушка вопросительно подняла брови. «Ты согласен? Ты готова выйти из-под защиты темного двора?» «Я сумею спрятаться так, что меня никто не найдет». «Уверена?» «Убеждена», — кивнула Анна. «Я хорошо изучила возможности великих домов и знаю, как вас обмануть». «На что же ты готова за эту цену?» «На все». «И тебя не интересует, что я задумал?» «Если ты пообещаешь дать мне свободу, я сделаю что угодно», — твердо повторила девушка. Теперь она повернулась и смотрела молодому барону в глаза. Пронзительно смотрела. «Неужели так плохо быть рабыней?» — негромко поинтересовался Сдемир. «Юридически». «Хочешь попробовать?» «Нет». Молодой Люд помолчал, а затем вдруг стал очень серьезным. «Что Сантьяго потребует за твою аренду? Вряд ли его заинтересует золото. Предложи кое-что получше». «Что?» «Свою дружбу». «Стать шпионом?» — прищурился Сдемир. «Франц де Гир шпион?» «Сомнительно». «Я не скажу, что они с комиссаром друзья, но они доверяют друг другу. Предложи Сантьяге то же самое, и он сдаст меня в аренду». «Уверена?» «На 100%». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, после чего Сдемир негромко спросил. Сантьяго велел со мной переспать. Сантьяго велел познакомиться с тобой и рассказать, что я могу, — ответила Анна. Переспать со мной решил ты, а ты не посмела отказать. Молодой барон выдержал еще одну паузу и провел рукой по кровати. «Иди сюда», —